Глава 15. Полина. «Аллергия есть еще какая?» — заявляю решительно. Почти смело смотрю ему в глаза. Ищу там совесть или хотя бы ее зачатки. Он ведь не должен мне навредить, по крайней мере, на своем рабочем месте. У самой от ужаса волосы на голове шевелятся. У меня никогда не было операций. Лицо Ветрова остается непроницаемым. Ни один мускул на этом лице, блин, не дергается, когда предпринимаю очередную безуспешную попытку вырваться. Куда там? Стальные пальцы сжимают лодыжку, и я отчетливо понимаю, что допрыгалась. Военный хирург пустит мне сегодня кровушку. С анестетиком или без? Ветров склоняет голову чуть на бок. Уверена? Больно будет. Предостерегает. Очень. Аллергии нет, я вспомнила. Говорю примирительно. Вот и славно. Плохая была идея — припереться к нему на работу. Но по первоначальному плану все должно было происходить немного иначе. Леб улыбнулся, когда увидел меня, как тогда в кинотеатре. Я бы начала импровизировать, потом мы пошли бы вместе куда-нибудь перекусить, разговорились. «А какая у меня хворь?» Уточняю, когда он, наконец, отпускает мою ступню, которую я тут же прячу в мюле. Я все напишу в карточке. «У меня нет никаких карточек!» Сплескиваю руками. «Заведем, мне проблема». Тянется к какой-то папке. «Будет целых две. Банковская и медицинская. Супер». Происходящее напоминает сюр. У меня ничего не болит. Я пришла, потому что ужасно по нему соскучилась. Он приснился мне этой ночью. А как иначе встретиться? Не сталкерить же, поджидая его у входа в госпиталь. Тогда мне точно грозил бы диагноз и психиатрическая палата. А операция обязательно? Может, обойдемся таблеткой? «Нога тебе нужна?» — спрашивает Илья безэмоционально, выписывая на листе бумаги мою фамилию. У него стремительный, но довольно разборчивый почерк. «Очень». «Ну вот». Дальше, к моему полному ужасу, он берет сотовый и кому-то звонит. «Жень, привет еще раз». «Ага, на работе. Ты свободна. Можешь подойти. Будем ноготь удалять. Срочно». «Да». «Спасибо, жду». «Полностью удалять?» — спрашиваю я. «Да». Он встает со своего стула, открывает дверь, на которую я раньше не обращала внимания. Смежная с его кабинетом комната оказывается небольшой операционной. «Проходи, ложись». Поднимаюсь с места. Голова немного кружится, и я хватаюсь за спинку кресла. Ветров скрестил на груди руки, смотрит на меня выжидательно. Снова прищуривается, как выслеживающий добычу охотник. Я пошутила во второй раз, и опять ему моя шутка совершенно не понравилась. «Не смешно!» До двери в коридор такое же расстояние, как до операционной. Уверена, что если я ломанусь к выходу, он не станет меня удерживать, тащить в свою кладовку, вязать веревками и резать насильно. Пожалуй, единственное, что ему хочется, чтобы я убралась с его глаз да поскорее. И желательно навсегда. Может, и правда уйти. Сбежать с позором, признать абсурдность своего поступка и своих чувств. Смириться, что его защита в кинотеатре была лишь актом вежливости, и что все мои бессонные ночи после того дня совершенно напрасны. Сдаться. Я задираю подбородок и прохожу в операционную. Он расстилает одноразовую простыню на кушетке, и я укладываюсь на нее. Ветров стоит рядом, наблюдает за мной. Возможно, мне удалось его немного удивить. «А новый ноготь отрастет?» — спрашиваю. «Как повезет», — отвечает задумчиво. Смотрю на него снизу вверх, потом закрываю глаза. «Интересно, ты во всем такая упертая?» Спрашивает он совсем другим тоном, будто еще немного и рассмеется или хотя бы улыбнется. «Просто я тебе доверяю, Илюш», — произношу полушепотом. «На самом деле мне страшно. Дыхание учащается, я сжимаю кулаки и крепко зажмуриваюсь. В кабинет заходит медсестра. И тут же становится очень шумно. Они что-то обсуждают, бряцают инструментами, надевают спецодежду. Я лежу, боюсь даже краем глаза взглянуть на происходящее. Вот-вот моя выдержка лопнет, и я закричу. Усилием воли заставляю себя расслабиться, но все равно едва не вздрагиваю, когда моего бедного пальчика касается что-то влажное, а следом холодное. Терпи, Полина. Во имя любви, упрямства и идиотизма. Аминь». «Как проводишь лето?» — спрашивает Ветров невзначай. Бодрым, веселым голосом. Видимо, чтобы отвлечь от операции. «Чем занимаешься?» «Да так, особо ничем. Сестру выписали 2 недели назад. Помогаю по возможности». «Мия с вами живет? «Да. Она поссорилась с Арсением очень сильно. Живет с нами. никого из друзей видеть не хочет. Они один и тот же вопрос задают. Догадываешься, какой. Её винят, а ей так тошно. В одиночестве Мику оставлять страшно, поэтому стараюсь быть рядом. Мы почти каждый день гуляем вместе на острове. Сейчас у меня практика начинается в универе, будем пореже. Как малышка. Слава богу, тьфу-тьфу-тьфу. Стала набирать вес, но спит отвратительно. Качаем по очереди с Настей все ночи, потому что Мии одной тяжело. Я думала, будет как в рекламе. В люльку положил, дверь закрыл. Утром пришёл, а младенец лежит и улыбается. Враньё все эти ролики по телеку. Вспоминаю истошные крики ребёнка, от которых внутри всё сжимается. Одной Нина быть вообще не любит. Впрочем, не мне судить племянницу. Прямо сейчас я позволяю оттяпать у себя здоровую часть тела, лишь бы заслужить уважение мужчины. Может быть, колики? Мы приглашали уже 3 педиатров, но у всех советы одинаковые. Уверяют, что так будет не всегда. Надеюсь. Увлёкшись разговором о сестре, я практически забываю о том, зачем нахожусь здесь. А может, анестезия хорошо действует? Когда открываю глаза, Илья уже забинтовывает мой палец. Возбуждение — последнее, что должен чувствовать человек на кушетке в операционной, глядя на упакованного в маску и колпак хирурга. Но это именно то, что я ощущаю сейчас. Лёгкое, едва уловимое, готовое разгореться пожаром, дай он малейший повод. Ветров поворачивается, наши глаза встречаются. Я лежу, он возвышается надо мной. Интересно, он позвал медсестру, чтобы не оставаться со мной наедине? Чего он опасается? Она, кстати, смотрит на меня с большим сочувствием. «А можно вопрос?» Подаю голос. «Да, конечно». «Откуда у тебя акцент?» «У меня?» Удивляется Илья. «Вам показалось!» Весело смеётся медсестра. «Может, переволновались? Так бывает». «Я пару раз замечала. Не сегодня». Уточняю, давая понять, что это не первая моя встреча с Ветровым. «Я работаю с Ильёй Викторовичем 1/2 года и ни разу не слышала у него акцента». Продолжает улыбаться Женя. Говорит таким тоном, будто я сморозила глупость несусветную. «Завтра утром напиши мне, как себя чувствуешь. Расскажу». Уклончиво отвечает Ветров. «Как ощущение? Болит?» «Немного». «Это нормально. Буду ждать сообщения. Там и решим насчёт перевязки». Последние слова он как-то странно выделяет голосом. «Берёт меня на понт? Гадает, приду я ещё раз или нет? Мне кажется, ему некомфортно. Не ожидал, что я не отступлю и позволю ему. Опасается, что буду жаловаться. Отцу или их главному. Пойду на комиссию, где обвиню его в том, что провёл ненужную манипуляцию. По сути, он так и поступил. Нарушил закон, и я могла бы этим воспользоваться. Но не буду. Он ошибается во мне. Пусть что хочет со мной делает, это останется только между нами. Когда я выхожу на свежий воздух, голова немного кружится, слегка подташнивает. Предательски щиплет в носу. Я сегодня без машины, оставила возможность для манёвра. Вдруг бы Илья предложил подвезти меня домой. Ха! Глупая, наивная Полина. Звоню Насте и прошу прислать за мной водителя. Он как раз где-то поблизости. Не хочу в таком состоянии садиться в такси. Ожидание длится недолго. Уже через 10 минут я сажусь в новенькую Камри и откидываюсь в удобном кресле за спиной водителя. В машине приятно пахнет кожаным салоном, прохладно и просто хорошо. Беру бутылку минералки, делаю несколько глоточков. Смотрю на забинтованный палец. Анестезия должна была бы уже начать отходить, а Илья не прописал мне никаких обезболивающих. Я же была настолько обескуражена, что забыла спросить. «Дядя Гоша, у вас есть ножнички?» Получив желаемое, быстрыми нервными движениями разрезаю узелок, разматываю бинт и смотрю на свой палец. И снова ха-ха! Ничего он мне не сделал, только зелёнкой намазал, испортив педикюр. Тошнота и головокружение проходят мгновенно. Вот ведь сила самовнушения! Я почти начала чувствовать боль и пульсацию на месте выдуманной раны. Я порядком разозлила Ветрова, но он не псих, чтобы резать здорового человека. Решил проучить. Несуществующая проблема, несуществующая операция. Всё честно. Медсестра смотрела с сочувствием, наверное, думала, что я сумасшедшая. Ещё и несуществующий акцент не привиделся. Откидываюсь на сиденье и начинаю смеяться. Громко, от души. Дядя Гоша поглядывает на меня с подозрением. Я показываю ему язык, и он возвращается к дороге. Внезапно машина резко тормозит. Подвиск шин меня кидает вперед, да с такой силой, что я больно ударяюсь о спинку переднего сиденья. Впечатываюсь лицом, грудью, перед глазами темнеет. Ничего не могу понять, хватаюсь за подлокотник и в ужасе сжимаюсь в комочек. «Твою мать!» — ругается дядя Гоша. «Ты в порядке, Полиночка?» Он поворачивается ко мне, трогает за плечо. «Что случилось?» — спрашиваю. Удар был не сильным, хотя я все равно ушиблась так, что голова разболелась. Но это не важно. Я смотрю через лобовое стекло и понимаю, что перед капотом нет ни столба, ни другой машины. «Мы кого-то сбили?» «Собака бросилась прямо под колеса. Вот дрень какая! Сейчас посмотрю, помяла ли машину». «О, боже!» Я быстро открываю дверь, выскакиваю на улицу и действительно нахожу перед капотом небольшую черную дворняжку. Бедняга отползает в сторону, подволакивая ногу. Жалобно скулит. «Дядя Гоша, вы знаете поблизости какую-нибудь ветеринарку?» «Да шут с ней, Полин!» Он машет рукой. «Если такая дура, чтоб под колеса бросаться, то туда ей дорога. Ошейника нет, значит, бездомная». «Но я так не могу. Собака падает на обочину, очевидно, ей больно. Как же так? Что за день ты сегодня такой?» «Сейчас погуглю». Достаю сотовый из кармана и открываю поисковик. «Вы пока подумайте, во что ее можно завернуть». «Давайте, давайте, не стойте столбом!» На экране всплывает окно с входящим вызовом. Как не вовремя. Я бы сейчас сбросила любой звонок, кроме как от Мии, и... Да, похоже, в список избранных абонентов попал еще один человек, потому что я читаю и перечитываю надпись крупными буквами. «Илья из Тиндера». И медлю. Затем нажимаю на зеленую кнопку. «Полина», — начинает он. «Все потом», — перебиваю я. «Ты не знаешь поблизости хорошую ветеринарную клинику?» «Что?» Он делает паузу. «Зачем тебе?» «Беда, Илья! Собака бросилась под машину, надо спасать!» «Ты в порядке?» «Да, это нормально. Так ты знаешь, если нет, то давай потом поговорим, нет времени». «Сейчас скину номер своей сестры, она точно в курсе». «Спасибо, жду. Побыстрее, пожалуйста, мне кажется, ей больно». Уже через 30 минут мы с дядей Гошей паркуемся возле клиники для животных и заносим внутрь укутанную в пиджак собаку. В регистратуре знакомимся с Дарьей, сестрой Ильи, и по совместительству волонтером одного из приютов для животных. Она как раз была в клинике, когда я позвонила, и согласилась дождаться нас. Даша оказывается приятной, русоволосой девушкой невысокого роста, которая пожимает мне руку и благодарит за то, что не бросила животное. «Как можно бросить? Это же мы виноваты, хоть и не намеренно». «Ваша фамилия и кличка собаки?» — спрашивают у меня в регистратуре. «У нее нет клички, в смысле она бездомная». «Придумайте, как-то нужно же ее записать при оформлении, понимаете?» «Пусть будет газировка». Ляпаю я. «Можно? Барсукова». «Газировка Барсукова», — кивает ветеринар. «Привет, маленькая. Как тебя угораздило-то? Что смотришь? Больно? Пойдем поглядим, что с тобой случилось». Ласково воркует он, забирая животное. «Барсукова?» — переспрашивает Даша. «Вы та самая Барсукова?» «Та самая?» На всякий случай пугаюсь я, не представляя, что Илья мог рассказать обо мне своей сестре. С другой стороны, приятно, что он вообще упоминал мое имя. «Я работаю бухгалтером, но также являюсь волонтером приюта для животных «Друг». Весной некто Барсуков пожертвовал нам весьма приличную сумму». Она снова берет меня за руку. «Если это вы, ваш муж или родственник, то спасибо огромное. Вы здорово нам помогли». Чувствую, как холодок пробегает по спине. Илья не брал деньги отца. А зная, каким папа бывает настойчивым, как умеет прессовать и настаивать на своем, я тут же догадываюсь, что в итоге Илья, видимо, попросил эти деньги куда-нибудь перевести, чтобы от него, наконец, отвязаться. Приют сестры Ветрова. Оптимальное решение, очень подходит моему отцу. Если уж Александр Барсуков вознамерился причинить кому-то добро, то он это сделает. Хоть вырывайся, хоть нет. Должным себя отец теперь не чувствует, галочка поставлена. «Пожалуйста», — отвечаю я. «Очень рада, что мы с отцом сделали что-то хорошее». «Еще какое хорошее», — кивает Даша. «Вы замечательные люди. Редко кто готов так щедро помогать животным. Обычно нам жертвуют по 100-200 рублей. И это тоже помощь, а тут такая сумма. Признаюсь, мы месяц не притрагивались к этим деньгам. Все ждали, что кто-то придет, заявит, что допустили ошибку и потребует вернуть их назад».